Они сошли с террасы и двинулись к конюшням. Обошли восточное крыло, пройдя по берегу пруда. Тут я бросал камни. Макферсон шептал в воздух на неизвестном языке. Команды, вопросы. Кони приветствовали его любезным «Добрый день». Замойского они окинули пустыми взглядами. Амазонки чистили щетками их шерсть. Не должны ли этим заниматься слуги? Но, может, они любили их чистить? Он видел мужчину в рабочей одежде, что раскидывал сено вилами. Запах сена был словно букет старого вина, тяжелый, развесистый, увлажняющий воздух, просачивающийся потоками в мозг. Тогда же, сколько лет, ездил ли я? Запах конского пота. У него закружилось в голове. «Стало быть, это вы тот самый Адам Замойский? Наконец-то! Мы, полагаю, должны... Простите!» Она провела своего скакуна в бокс. Тот саркастически жаловался. Она успокоила его, похлопав по шее. Вернувшись к Замойскому, она сняла перчатки и распустила волосы. Те опускались ниже плеч. «Анжелика Макферсон!» Он пожал ее ладонь. «Очень рад!» «Как я слышала, последние полгода я провела с вами, причем в каких-то безумных внепортовых вояжах. С вашей стороны на самом-то деле всего пару дней. А с вашей? Месяц-два, но на самом-то деле тоже дни». Он оглянулся на Джудаса. Макферсон послал ему над хребтом скакуна жены веселый взгляд. Разговаривал с ней в полголоса, сразу отвернулся. Анжелика тем временем изучающе всматривалась в Замойского. Похоже, ожидала более решительной реакции. Подошла к нему достаточно близко, чтобы вызвать отклик одним только молчанием. Адам же мысленно взвешивал подозрения. Посвятил ли Джудас ее в свой план? А может, точно так же запрограммировал? А может... Может, и сами подозрения Замойского являются эффектом многоуровневого программирования? Я полагал, что вы учитесь в Пурмагезе. Пурмагеза перестала быть безопасным? Да, верно. Там немного, продырявили окрестности. Вы должны рассказать мне обо мне. Она взяла его за локоть, потянула. По Замойскому прокатилось вжимающее в землю дежавю. Он беспамятно позволял себя вести. Сглотнул горькую слюну. Тело слушалось его с совершенной уступчивостью. Поддавалось очередным рефлексам. Боковой лестницей они взобрались на третий этаж. Он не спрашивал, куда они, собственно, идут. Спрашивал ее, чем она занимается. Она расписывала политические нюансы ситуации и позиции Гнозиса и Макферсонов. Как видно, это было здесь дежурной темой для товарищеского трепа. По дороге Замойский заметил характерный барельеф. Тот же герб и тот же девиз, что в главном зале. Теперь его ударила двусмысленность этого призыва. «Унгуебус эт ростро». И правда, вся эта сила держится на когтях, зубах, клыках. Анжелика заметила его веселость. «Что?» Он указал на герб на стене. «Ну да», призналась она. «Форс слегка конкистадорский». «А разве роль Гнозиса не такова?» «Конкистадоров? Гнозис никого не грабит?» «У вас монополия на чужое золото, если я могу так выразиться». Разговор незаметно сдвинулся с полушутливого трепа на серьезную дискуссию. Анжелика смешалась. Она пока довольно плохо читала манифестации этого мужчины. «Потому что, как учит отец Пренье, мы всегда входим в интеракцию исключительно в манифестации и через нее, будь это управляемая с Платона аномация или оригинальное тело Стахса первой традиции». «Уясни это себе, дитя», — говорил отец Пренье. «Тело — это не ты». «Конечно же, это твое тело. Через него ты чувствуешь и его даешь чувствовать. Им ты распознаешь себя как самость, поскольку френд заметить невозможно, а идентификацию мы проводим только через контраст. Но если твое тело отрезать, ты все равно останешься Анжеликой Макферсон. Это попросту очередной слой одежды, только реже меняемый и уязвимый для раздражителей». «Вы упрощаете, отче?» «Конечно. Говорю, манифестирую. Мне приходится упрощать. Я даю тебе лишь зерно идеи. Ты сама должна его посеять, поливать, взращивать». Не слишком-то это у нее получалось. Она впала в удивительное лицемерие. Прекрасно понимала ничтожность телесных манифестаций других персон. Так ее воспитали. И она умела смотреть сквозь физическую оболочку, бессознательно разделяя временную форму и эссенцию существования. Но сама думала о себе, как об этой телесной манифестации. «Кто? Я». И образ под веками. Загорелая девушка с длинными ногами. Темные волосы заслоняют лицо. Под взглядом зеркала еще выразительней. Болотная ведьма, слонобойка, икона физической формы. И вот она вошла в медитативную келью Пурмагезы, чтобы совершить ежегодную архивацию. Села в кресле, еще потная после бега от океана. Отец Флоа подал ей стакан. Она выпила. На носок был холодным, чуть кисловатым. отдала стаканы иезуиту. Они поговорили еще минутку, она вытерла лицо футболкой и выпала, кашляя тягучей субстанцией, на пол подвала, под опорожненной от исходящей паром жидкости и емкостью. Голая, ее трясло от неконтролируемых судорог. Некий мужчина пытался ее приподнять. Испуганная, она хотела убежать, отодвинуться. Они легко подняли ее, бессильную. Она даже дыхание не контролировала и движений глазных яблок. Впрочем, эти-то первыми поддались разуму, уже через несколько секунд. Тогда Анжелика получила возможность сосредотачивать надолго взгляд на отдельных персонах. В той, что шла сбоку и в паре шагов впереди, полуобернувшись к ней, и что-то непрестанно говорила, она с удивлением узнала отца. Часто видела его по телевизору в Пурмагезе, потому и сомнения не имела, кто он. Джудас Макферсон. Под черепом серия разрывов. Голая. Укрыться. Выровняться. Отец. Фарстон. Не выказывать радости. Когда она виделась с ним в последний раз? Боже, как давно. Было ей тогда 6-7 лет. Это бездна. Собственно, она ничего не помнила. Что-то он привез ей в подарок. Что? Сладости? Одежду? Взял на прогулку по окрестностям Пурмагезы. В тот раз был сезон дождей. Далеко они не зашли. Кажется, она плакала. Один из тех, кто ее вел, вся процессия ходила вот так, по кругу между емкостями. Прижал ей что-то по очереди к ушам, и она начала слышать. С Адамом Замойским, воскрешенцем из 21 века. Поскольку мы открыли войны, следует поставить крест на всем, что не было в тот момент закрафтированным. И все же теоретически возможно, что тебе придется синтезировать френы. Учитывая все это, нет никакого смысла отсылать тебя назад в Пурмагезы. Пурмагезы! Потихоньку, потихоньку, все уже, выплюнь это. Выплюнула? Выплюнь. Кто-нибудь, стукните ее. Сколько? Простонала она, сражаясь с языком и голосовыми связками. Больше 5 месяцев, сразу ответил отец. Воистину тяжелая потеря. Я должен был настаивать на более частой архивации. Она заметила свое отражение на поверхности одной из емкостей, мимо которых они проходили. Внутри замер рыжеволосый мужчина со щетиной на лице. Она отдавала себе отчет, что совершенно таково же содержание всех емкостей вокруг. В любом случае, другой Анжелики она нигде не замечала. За исключением, собственно, той, в отражении, покрытой лоснящейся слизью женщины с очень бледной кожей. «Мне нужно загореть», — подумала она. «Это я убила слона», — подумала. «Что за жалкая манифестация?» — подумала. Тогда она не давала себе отчета. Но, собственно, это и был момент радикальной реконфигурации Френа и разрыва самоидентифицирующего соотнесения «та девушка, стрелка, я». Только на следующий день, проснувшись на шелковых простынях дубовой кровати в выделенных ей апартаментах Фарстона, когда она подошла к окну и взглянула с высоты 3-го этажа на двор, корты и парк, светило сквозь тучи бледное солнце. Лужи ночного ливня сверкали на дороге. Только тогда она обернула суть в слова «это не я». Потом вычитала, что такое даже имеет название – трансценденция Френа. Ребенок ведь не с самого начала соотносит себя со своим телом, тело с именем, Френ с тем, что он видит в зеркале. Только через какое-то время он начинает говорить о себе в первом лице «я». А теперь наступает обратный процесс – отрыв «я» от тела, от любой манифестации. Фоебы, происходящие от стахсов, часто ссылались на этот опыт как на первый раздражитель, подталкивающий их к тому, чтобы переступить порог. «Неужели я тоже пойду вверх по кривой?» – удивленно задумалась Анжелика. «Это ли имел в виду отец Пренье? Невозможно!» Но ведь часто и все чаще ловила она себя на рефлексах и чувствах, которые до щитки и имплементации в новую пустышку вообще не имели к ней доступа. Значит, альтерация наступила. Впрочем, теория такое предвидела. Впечатывание структуры в мозг всякий раз вносит очередной элемент неуверенности – фактор хаоса. Она доверилась матери. «Теперь все это уже взято в кавычки, и если бы что произошло...» «Эй, не преувеличивай!» «Но это так, на самом деле. Какое мне вообще до этого дело?» «Такое чувство, особенно вечерами, когда я устаю, а еще перед самым пробуждением. Весь мир в конце очень длинного туннеля. Я смотрю сквозь перевернутую подзорную трубу. Не только взгляд, но и остальные чувства. Или боль. Я повредила себе вчера запястье во время тенниса с Мойклем. И что?» «Ну, может, не чувствуешь боли, а?» «Ну, ты все смеешься. Вот спасибо». «Что, тебя задело? Ты обижена?» «И что же, сразу почувствовала, верно?» «Воистину, ты инфантильно превращаешь это в трагедию». «Я знаю, что есть плюсы. Больше расслабления, ноль напряженности, но...» «Иди сюда. Беру тебя на прогулку верхом». «Не...» «Пойдем, пойдем. Ты уже ездила со мной, и тебе становилось хорошо. Кони тебя любят». «А, ее!» Она проведывала проклевывающиеся из шелка сны Анжелики. Существовали подробные сканы свадьбы Беатричи, как и съемки полета в Пурмагезе, и Анжелика прошла ее всю, шаг за шагом, за собой и потом за Замойским. Замойский казался ей человеком, более всего достойным сочувствия, чем какого-то иного чувства. Это его пьяное очарование, беспомощность движений, топорность плечистой фигуры, ну и то, как он реагировал на ее слова по дороге в Африку. Видела она все это ясно и отчетливо. Наверняка не воспринимала бы его так, как воспринимала его она. Теперь же, лицом к лицу с его манифестацией, сочувствие было совершенно за рамками набора возможных реакций. Замойский требовал совершенно другой конвенции, и Анжелика почти физически ощущала, как она в нее погружается. Некоторые, Джудас, отец Френет, самим своим присутствием изменяют пространство конвенции. Так сильно, что кто бы ни оказался слишком близко, неминуемо уступит воздействию этих супермасс и свернет на определенную ими новую орбиту. «Монополии на золото», — ответила она, — «обладают открытой инклюзией. Мы только отчаянно защищаемся от проклятия Мидаса». «А те, кто не защитился, это кто? Деформанты?» Она покачала головой, перескакивая через пару ступенек за раз. «Прогрессы, редуцированные к третьей терции», — ответила, не оглядываясь. Он погнал следом, но она все равно оставила его в зале, едва мелькнув во вторых внутренних дверях. «Простите, я на минутку». Окна выходили на задний двор замка. Какие-то люди тренировались там, фехтовали, в большинстве своем полуголые. Только через некоторое время Замойский заметил, что сражаются они острым оружием. Это была разновидность шпаг, может, рапир. Одно из окон оставалось приоткрытым, но он не слышал никаких криков, только звон металла. Еще дальше, за двором, находились корты, крытый бассейн, широкий паркинг. Рядом заворачивала дорога к частному аэродрому. Оттуда я полетел в Пурмагезе. Анжелика говорила, что... «Прошу прощения, я уже вернулась. Выпьете чего-нибудь?» «Виски». «Вы кажетесь немного, измотанным». «Верно. Там нам приходится нелегко. Спасибо». «Нет. Я лишь позавтракал с вашим отцом». Она взглянула на него странно. Рукой со стаканом он указал на двор. «Кто это?» «Патрик». «Патрик Георг, мой кузен, Макферсон». «Который? Тот?» «Они все. Он надевает новые пустышки». Он заморгал, поглядывая на них из-под солнца. И правда, люди были схожи. «Ану не стахс», — добавила Анжелика, сев на стул. «Белая ворона в семье. Но отец его любит. Впрочем, идеальный секретарь при необходимости должен уметь раздваиваться, вам не кажется?» «Наверняка это серьезная необходимость», — пробормотал Замойский, бросая последний взгляд на легион фехтовальщиков. «Уже не скрыть. Сейчас сложная ситуация. Время перелома». «Собственно, да», — просопел он, тоже усевшись. Стакан поставил на бедро. «Может, вы мне наконец-то... Джудас, кажется, именно эту роль вам предназначил». «Гувернантки?» — улыбнулась она. «Блесны». «О?» «Знаете, для рыбалки. Забрасываешь удочку», — продемонстрировал он. «А возле крючка...» «Вы пьяны? Уже?» «Красивое платье». «Спасибо. Патрик, прошу, проверь мембраны трансмиссионных полей господина Замойского». «Кому это было?» «Патрику Георгу». Замойский непроизвольно оглянулся. Она фыркнула смехом, но без издевки. Смех этот показался ему даже каким-то симпатичным и расслабляющим. «Я ведь говорила, что оно не стахс». «А в чем там дело с этими мембранами?» «Способ, каким вы пользуетесь плато?» Отворились двери, и внутрь ворвался задыхающийся мужчина, 30 с небольшим лет, в некомплектном костюме из белого хлопка, без пиджака, зато в жилете. Рукава шелковой рубахи были подвернуты, и Адам моментально обратил внимание на его правое предплечье. Оплетала его цветная татуировка – дракон. Очень похожих тварей Замойский видел на флагах и на свадебной посуде, ну и на гербе. «Мойтль», – нахмурилась Анжелика, – «что ты здесь, черт побери?» Мойтль смотрел на Замойского. «Я только что услышал. Хорошо, что успел. Нам нужно поговорить». «Это какой-то пароль или что?» – рассердился Адам. «Я должен знать отклик?» В открытые двери заглянул у Патрик Георг. «На плато норма», – обронил, после чего голова его вновь исчезла. Замойский, дезориентированный, грустно заглянул в почти пустой стакан. «Я только что вспомнил, что я алкоголик». «Я именно об этом!» – крикнул Мойтль и подошел к креслу Замойского. Попытался заглянуть ему в глаза, не удалось, потому присел и перехватил взгляд, предназначенный стакану. Вы вспомнили, верно?» «Что?» «Все, верно?» «Мойтль», — попыталась унять его Анжелика. Тот отмахнулся, даже не оглянувшись. Он не спускал глаз с лица Замойского. «Я могу попытаться», — пробормотал тот, — «припомнить». «Прекрасно! За определенную плату». Лицо Мойтля замерло. Анжелика глянула искоса на Адама. «Господин Замойский начинает ассимилироваться». Мойтль вскочил, вскинул руки и глаза к потолку, исполнил какой-то молитвенный ритуал в ритме басового бормочанда, поволокся к двери и назад, после чего с тяжелым вздохом присел на подлокотник бидермейеровской софы. «Ладно», — выдавил, — «валяй». «Хм? Сумму, человече, размер оплаты». Замойский возмутился. «Я даже не знаю валюты, что здесь ходит». «Тогда, твою мать, что тебе нужно?» «О, сущую безделицу», — пробормотал Замойский в стекло. «Гражданство, кусок плато, пару секретов». Он глянул налево. «Могу я сам себя обслужить?» «Прошу». В баре стояли напитки, о каких он и не слыхивал никогда. Алкоголь из-под чужих солнц, чужих портов, чужих физик. Некоторое время он потратил на чтение этикеток. Макферсоны за его спиной обменивались однозвучными замечаниями. Он дал им время. Когда Адам вернулся на свое место, Мойтль изображал каменное спокойствие. «Это абсурдное желание. Все, что у тебя в голове, находится также и в твоих архивациях». «Что находится у меня в голове?» – протянул Замойский. «У меня там ваши фальшивки. Карьера отставного покорителя космоса. В скольких торговых переговорах я участвовал? Фальшивки, как я и говорю. Но я помню. Потому, может, оставишь свой аматерский блеф и сразу перейдешь на три уровня выше? Если бы у тебя был доступ к моим архивациям, этого разговора не было бы. Ты крутишь что-то частным образом, за спиной у Джудаса. Плати!» Анжелика перевела взгляд на Мойтля. «Твой ход». «За спиной Джудаса», — фыркнул Мойтль. «Ничего себе! Ты слышал, у Патрик?» «Ага», — крикнул у Патрик Георг Макферсон из коридора рядом. «Ты слишком много себе воображаешь. Это никакой не внутрисемейный заговор. Мне просто нужно знать». «Что?» «То, что ты мне тогда сказал». «Когда?» «То есть не помнишь, верно?» «Я никогда ранее в глаза тебя не видел», — отрезал Замойский и сделал изрядный глоток. Мойтль указал на его стакан. «Я тебя опоил. Опоил до положения рис. Знаю об этом от твоей надзирающей ЭСИ. Она тебя фильтровала. Я сломал протокол Сойдена». «Что тут скажешь? Ее и спрашивай». Тот покачал головой. «Увы, я сам вычеркнул из нее эти данные». Замойский скорчил мину разочарованного кретина. Ничего не сказал, только тупо таращился на Мойтля. Рука инстинктивно колыхала бокал с алкоголем. Анжелика принялась смеяться. Был это тот же самый смех, изрядно заразительный, из глубины подвздошья, который там, в клыке, долгие минуты удерживал их обоих в железной хватке. «Это уже не дежавю», — подумал Адам. «Это шизофрения реальности». «Вы трехнутые», — выдавила она наконец. «Голос в голос, волос в волос». «Да, таких трех, как нас, больше одного не найти». «Что за проблема?» — проворчал Замойский. «Берем пустышку, включаем копирование и оп-па!» Она продолжала смеяться. «Ну ладно», — Анжелика хлопнула Мойтля по спине. «Исповедайся ему в своей глупости». Тот лишь выругался тихонько. «А она бездонна, как море», — закончила Анжелика на высокой ноте, после чего обратилась к Замойскому. «Он полагал, что Джудас его недооценивает, что пренебрегает им, что он мог бы стоять выше в гнозисе. Словом, корпоративный Шекспир. Ну и услышал несчастный дурень о загадке Вольщина и уколола его шпора амбиций. Покажет, чего он стоит. Где не смогли помочь все инклюзии гнозиса, он справится. Что, не так было, Мойтль? Да у тебя тестостерон чуть из ушей не брызгал». «Сестра, представляешь, двоюродная», — доверился Адаму Мойтль. «А то и прабабка, тут как посмотреть. Она знает меня с полгода, а рассказывает мне мои сны, прежде чем мне приснятся». «Женщины», — согласился с ним Замойский, — «это системы более высокой сложности. Они нас легко анализируют, мы их не умеем». «Верхушка кривой», — кивнул Мойтль. Анжелика прислушивалась к ним с явной заинтересованностью. «Как дети, как дети. Ну, как мальчишки малые под лестницей». Но в этот момент Мойтль Макферсон и Адам Замойский были уже старыми приятелями, только обменялись взглядами. «В любом случае», — продолжила она, — «взялся он за тебя всерьез. И, похоже, о чем-то узнал, потому что взял под собственный кредит трезубец и вылетел из Солпорта. Ну и пропал без вести. Никакого движения на его полях с год уже. И теперь его грызет. Какой же смертью он умер?» Замойский с комичным удивлением осматривал на просвет золотистую жидкость в бокале. «Воистину, велика и таинственна его сила». «Это не только алкоголь», – фыркнул Мойдль. «Алкоголь был прикрытием для СИ. Я тогда придумал что-то другое. Будь это вопрос исключительно соответствующей химической стимуляции? Как полагаешь, отчего ты постоянно ходишь под шофе, в полсвиста, одной ногой в делирии?» «Верно», – согласилась Анжелика. «Это все извивы когнитивистики. Ты можешь иметь на плато полную архивацию, но это еще не дает тебе доступа ко всей информации, содержащейся в считанном сознании. Запускаешь его во времени, предпроцессируешь во всех возможных условиях и получаешь полное чистилище, полную модель Френа и памяти. Она тебе покажет вероятностное поведение делинквента. Но всегда лишь в пределах какого-то процента, промилле. Всегда остается нечто за горизонтом души. Верно я говорю, Мойдль?» «Но теперь я слышу, как он что-то вспоминает?» «Ну, — заколебался Замойский. — Тот наш разговор наверняка нет». «Неважно, что удалось раз. Поправь меня, если я ошибаюсь». Замойский ткнул пальцем в Макферсона. «Ты из более ранней архивации. А потому нет ни малейшей гарантии, что во второй раз твои размышления пустились бы той же самой тропкой. Кроме того, что на самом деле скрывается за твоим интересом? М? Полетел бы ты туда еще раз?» «Нет, секретарь Джудаса слушает». «Тогда что? Какая польза?» «Я вот как думаю. Что ты делаешь здесь, в Фарстоне, Мойдль? Неужели наказание?» «Но ведь ты Стахс, верно?» «О-хо-хо, не делай такого лица. Я ведь знаю, папочка задвинул тебя в резерв, а ты вновь пытаешься втереться к нему в доверие, доказать полезность. Ну так вотрись сперва ко мне и предложи мне гражданство». «Какой наглец!» «Спасибо. Немного выпил и истинный Шерлок Холмс. А может, меня не хватит на выкуп гражданства?» «Да ладно, тебя хватило на три клыка». «Ты сам говорил, что не знаешь современного рынка». «Это я тоже покупаю. Знание». Анжелика наклонилась к нему. «Но правда, ты вспомнишь?» — спросила уже всерьез, без улыбки. На такие диктум он мог лишь пожимать плечами и отводить взгляд. Вспомнит ли он? Обыщет дворец и, возможно, найдет. Есть большие шансы. С другой стороны, и этого Адам не собирался говорить вслух, он был почти уверен, что это дело не имеет большого значения. Или что Джудас уже знает ответ на вопрос Мойдля. Одно из двух, а скорее второе, поскольку во время завтрака шеф Гнозиса не заикнулся об этой тайне ни словом. В свое время, правда, Джудас испытывал настоящий интерес к судьбе Вольщина. Иначе зачем бы он держал здесь Замойского? Зачем накладывал ему на кору мозга сетку, приставлял семинклюзию, шпионил с помощью модуляторов сознания под прикрытием алкоголизма, а потом все же отослал в Пурмагезы? Но может, после новости из колодца и после покушений, у него не было выхода? В любом случае, о договоре Адама и Мойдля Джудас узнает в тот самый миг, когда тот будет заключен. А наверняка и еще раньше. Скорее всего, он уже знает. «Что ж», – проворчал Замойский, – «я не требую плату вперед». «А ты безумец», – Анжелика обратилась к Мойдлю. «Неужели хочешь полететь туда во второй раз?» «Да успокойся, войны же везде вокруг нас». «Собственно», – вмешался Замойский, – «что там с войнами? Если нас схватили деформанты сразу после выхода из Солпорта, а на деформантов в свою очередь набросились войны, то где мы, я? Где я теперь нахожусь относительно Солпорта? В какую сторону он направляется? Если я буду знать ваш курс с момента наложения блокады плато, может, как-нибудь сумею вас догнать, а?» Они обменялись невеселыми взглядами. Такие вопросы не обещали ничего хорошего. Адам взмахнул рукой, чтобы они произнесли это вслух. Склонился ближе. «Хм, это все равно ничего бы не дало», – проворчал наконец Мойдль. «Солпорт не открывался со времен первой атаки деформантов, то есть уже седьмой месяц. Полная изоляция. И тут совет полностью прав. Мы не можем рисковать. Впрочем, все порты цивилизации приняли такую тактику. Войны снаружи, мы внутри. Мы, в конце концов, самодостаточны. Нужно переждать». «Вот уж чудесно», – фыркнул Замойский. Оставил стакан, поднялся. Подошел к окну. Там продолжали сражаться, хотя, кажется, их было уже несколько поменьше. Патриков, Георгов, Макферсонов. «Патрик!» – крикнул он. Секретарь Джудаса появился на пороге. «Император ведь принял поля, верно?» – спросил его Адам. «Те, которые я указал». «Конечно же». «И кто ими теперь управляет? Или как оно называется?» «Официум». «А?» «Следственно-репрессивный орган ложи». «Пусть так. И что этот официум, кстати, откуда вы берете такие названия? Что этот официум вложил в поля клыков? Какой план его полета?» «Насколько я знаю, очень простой. Вытянуть вас за границы войн и разогнать до релятивистской скорости, пока все не успокоится. И тогда вас примет ближайший порт». «Действительно просто. Какие-то предвидения относительно даты великого успокоения?» ведутся разговоры. Разговоры? Между сторонами конфликта. А, собственно, каков был казус Белли? Патрик со вздохом запал в одно из кресел. Замойский прикрыл окно и присел на подоконнике, чтобы видеть их всех. «Ну», — надавил он. «А как обычно начинаются войны?» — скривилась Анжелика. «Спешные донесения, взаимные обвинения. Они обвиняют нас в краже пары тысяч клыков. Идиотское обвинение. У нас претензии насчет той атаки а-ля Пёрл-Харбор». «Я спрашивал его», — Замойский указал на Патрика. Патрик ответил, но только на другой вопрос. «Стахс Джудас Макферсон был проинформирован о представленном вам Стахсом Мойтлем Макферсоном предложении и заявляет, что готов сам заплатить такую цену за информацию о цели путешествия Стахса Мойтля». «Но это уже хамство!» – рявкнул Мойтль и выбежал из комнаты. Адам проводил его взглядом. «Он сделал это мне назло?» Анжелика пожала плечами. «Он имеет какую-то цель, это несомненно». Патрик почесал у переносицу. «Я многократно убеждался, что люди демонизируют ум Джудаса. Ради бога, это Стахс. По природе своей он пользуется скорее интуицией. Ему могла просто-напросто вдруг прийти в голову мысль. Вспомнил и выдвинул предложение. Так что ответите? Я должен подписать какой-то договор? Нет нужды. Император слушает. Но если вы настаиваете на письменной форме, мы изрядно это ценим». «Нет, я согласен». «Окей». Некоторое время они молчали. Анжелика следила за Замойским из-под руки. Сидела она точнёхонько напротив окна. Патрик Георг лениво массировал у переносицу. Наконец поднялась и двинулась к двери. «Что уже?» – удивился Замойский. «Договор?» «Да. Вы можете начать вспоминать». Секретарь многозначительно ухмыльнулась и вышла. Остались они одни – Анжелика и Адам. К счастью, в зал влетела муха. Громко жужжа, она кружила под потолком, совершая непредсказуемые выпады в более низкие пространства. Они следили за ней. «Кажется, мы встретимся не слишком быстро», — обронил Замойский, поворачивая голову за насекомым. «Ну, по крайней мере, вы тогда будете гражданином цивилизации». «Будем надеяться». «Раньше вы как-то уж вспомнили?» «Мойтль забрал это как-то с собой в могилу», — сказал Замойский с кислой миной. «На самом-то деле я могу себе все как-то объяснить. Похищение, ходы Джудаса, сына, играющего против отца, ваши политические интриги, совпадение обстоятельств в виде вспышки Звездных войн в такой удобный для меня момент. Я не могу понять лишь одного. Отчего Наномация пыталась меня убить? Тогда, на свадьбе. Я этого не помню, но слишком много персон мне об этом говорит, чтобы сомневаться. Что, черт побери, мог получить кто бы то ни было от ликвидации моего актуального тела? Загвоздка, понимаешь?» «Хм, я правда тоже этого не помню. То есть видела только сканы. Ну, следовало бы сперва проверить, когда последний раз вас архивировали. И насколько подробной была регистрация данных по разуму. Вы обладали для этого специальной семинклюзией. А значит, скорее всего, это была постоянная архивация. Так мы бы сузили...» «Нет, спасибо. Я не хочу ее видеть». «М?» Он отмахнулся, словно отгоняя от себя эту тему. И точно перерезал траекторию мухи. Та отскочила, закружившись перед самым его лицом. Он поймал ее второй рукой. Насекомое забилось у него в ладони. «Господи! И правда, алкоголь меня подшлифовал. С такими рефлексами я мог бы удачно обороняться просто на слух». «Это всегда так в незамутненных наноматических манифестациях». «Что?» «Видите ли...» Анжелика даже склонилась к нему. «Видите ли, тело реагирует по нервам. Импульс идет от мозга. Голова, нервы, рука, движение. И обратно, и коррекция, и назад. Пик-пик, складываются сотые секунды. Но наномация управляется с плато. В один и тот же планк информация о движении попадает в затылок манифестации и в руку. Запаздывание симулируется не до конца. Это несколько странное чувство, но привыкнуть можно». «И правда», – медленно сказал Замойский, приблизив к уху кулак с мухой. «У меня было такое забавное впечатление». «Именно». «Но я полагал, что нахожусь на плато». «Простите?» «Что это виртуальная симуляция. Конструкт Фарстона на полях Джудаса. Я бы голову дал на отсечение, что...» – повторял он беспомощно. «Я ведь вошел...» «Ну, вошел». Он вспомнил свой страх при появлении манифестации Деля Рошу. И как его все же преодолел, убедив себя, что все это словно в виртуальной реальности. Ему даже казалось, что именно на это намекал Джудас. «Вам ничего не грозит. Что бы оно смогло вам сделать?» «Итак, неправда. Но значит ли это, что ему стоило бояться?» «Нет-нет-нет», – качала головой Анжелика. «Это на самом деле Фарстон. И вы тут присутствуете как нельзя материальней. Хотя трансмиссия идет, конечно же, через плато. Поскольку как иначе?» Другой рукой он ощупал лицо, бороду, дотронулся до рубахи, смял штанину. «Это все. Это наноматы?» «Да, в вашей манифестации». Он придвинул ладонь к глазам. «Я вижу вены под кожей, чувствую пульсацию крови, тепло тела». «Патрик, сними ему комплементарную симуляцию». После чего обратилась к Замойскому. «А запах? Вы сейчас чувствуете запах?» «Бз-тз-з». Муха рядом с ухом. За окном звенели рапиры. Проглоченный виски все еще грел горло. «Может, лучше приняться уже за работу?» – проворчал он. От пруда дул сильный ветер. Ивы громко шумели. Он вскочил на террасу. «Я не стискивал ладонь», – думал он. «Муха улетела на свободу, когда я распался в облако мелкой пыли. Я должен был попрощаться с Анжеликой. Независимо от намерений Джудаса, эта девушка достойная внимания. По крайней мере, та, что из Солпорта. Поскольку та, что в клыке, похоже, начала превращаться под давлением ситуации в какое-то уродливое... Рапира вышла у него из бока. 5 дюймов окровавленной стали. Убийца сейчас же выдернул ее и ударил снова. Замойский опрокинулся на столик с парижской фотографией. Патрик Георг Макферсон исполнил классическую палестру, промазав мимо почек Адама на 2 пальца. Закричав от боли, Замойский прыгнул за колонну. Увидел еще 3 Георгов, что бежали от пруда. Клинки рапир сверкали в серебристом сиянии луны.